Часть третья. Барнаул. Что может быть радостнее и прекрасней Барнаульского бульвара восставших палачей в теплый солнечный воскресный день в середине мая? Нет, не было и, похоже, не будет улицы красивей в этом городе. Широкий, тонущий в свежей зелени недавно распустившихся лип, тянущийся одной стороной вдоль могучей и плавной Оби, другой мимо ресторанов, кафе, арт-салонов, борделей и модных магазинов, бульвар гостеприимно распахнут для пешеходов, экипажей и машин, раскрыт на любимой, залитой майским солнцем странице, словно редкая, хорошо написанная и со вкусом изданная книга, которую так хочется взять в руки и почитать в этот теплый и благодатный день. Доктор Гарин с Машей под руку фланировали по бульвару. На Платоне Ильиче была новая тройка цвета печеного яблока, оранжево-синий галстук и светло-серая шляпа. Тонкую фигуру Маши облегало длинное пепельно-синее платье и коротенький узкий фиолетовый жакет. На голове ее колыхалась дивная широкополая шляпа цвета индиго с тремя бархатными бордовыми розами на полях. Гарин шагал, изредка опираясь на лакированную трость с тяжелым серебряным набалдашником. Уже 12 дней им было хорошо и спокойно в этом городе. Владелец санатория «Алтайские кедры» Ван Хонг оказался достойным человеком, выплатил беженцам от ядерного взрыва не только зарплату за 3 месяца, но и помог с дешевым и хорошим отелем. Он же пристроил Бути в домик паломников при буддийском монастыре, и Гарин, и Маша, и Бути ждали одного — начала воздушного сообщения, прерванного из-за войны, развязанной Казахстаном против Алтайской республики. Штерн и Пак пока в Барнауле не объявлялись. Сводки с фронта приходили обнадеживающие. Сдвинутая на 38 километров граница устраивала казахов. Идти дальше на Барнаул они не хотели и были уже готовы подписать мир. У АР выбора не было. Шел торг воюющих сторон из-за новой границы и пленных. День ото дня ждали мирного договора и открытия воздушного пространства. Тысячи людей сидели на чемоданах. Вопрос, куда лететь, решился быстро. Вариантов было всего 2 — Екатеринбург или Хабаровск. В Екатеринбурге, где говорили по-русски и по-китайски, Гарина ждали в реабилитационной клинике профессора Горохова. В Хабаровске, говорящем по-русски и по-японски, Платона Ильича хорошо знал главврач нового огромного госпиталя, русский японец Борис Хироширович Матидзуки, для японских коллег и больных Матидзуки-сан. «Отделение психиатрии всегда ваше, доктор, если вы вознамеритесь», — писал он Гарину и говорил на виртуальных конференциях. В послевоенной психиатрической среде доктора Гарина знали, его гипермодернистские методы ценили, его приглашали не только на конференции, но и на должности. 3 года назад он выбрал санаторий «Алтайские кедры», теперь реабилитационный госпиталь в Хабаровске, и отписал Матидзуки Сану. Тот ответил радостно: «Ждем-с». На вопрос Маши, почему Хабаровск, Гарин резюмировал просто: «Там больше интеллигенции, космофлот и здоровая японская еда». Жирную китайскую пищу он не жаловал. Про космофлот богатых дальневосточных знали все сибиряки. ДВР закупила у американцев 4 пассажирские ракеты. Перелет Хабаровск-Нью-Йорк за 38 минут впечатлял Гарина. Полечу на Всемирный форум психиатров. Расскажу американцам про блэкджек-терапию, — говорил он, самодовольно оглаживая бороду. Маше было все равно, куда направиться, лишь бы с Гариным. Да и брат, похоже, все еще жил в Хабаровске. Их гостиница «Белая улитка» находилась в 2 шагах от главной улицы города. В полдень Гарин и Маша совершали променад по бульвару восставших палачей, заглядывая в магазины и картинные галереи. Выпив по бокалу алтайского яблочного шампанского у фонтана памяти на площади Восстания, они обедали в ресторане «Дед Медведь», где с легкой, влиятельной и доброй руки все того же Ван Хонга у них была 20-процентная скидка. Они шли по чистой мостовой под кронами лип в потоке нарядной публики, дыша свежим и теплым весенним воздухом, наполненным запахами еды, табака, духов и пряностей, читая вывески и останавливаясь у витрин. Гарин тыкал тростью в разодетых манекенов, стучал по вазам и каменным львам антикваров, задавал продавцам громкие и неудобные вопросы. Золотое пенсне на его решительном носу сверкало на солнце. Моисеева борода грозно колыхалась. Повисшая на его руке Маша острила и смеялась. Ей было хорошо. «Я готов купить старую вещь, если она докажет, что всегда была в моей жизни, а я только сейчас вспомнил ее», — рокотал он, останавливаясь возле китайского магазина. «И много у вас таких вещей?» — спросила Маша со своей презрительной полуулыбкой. «В санатории были», — наморщил лоб Гарин и потюкал концом трости деревянного китайского коня размером с барана. «Кроме барометра я ничего не помню». «Барометр, да!» Гарин скорбно причмокнул полными губами. «Пропал! Жаль! Из Берлина!» «Надин подарила?» «Сам купил. Красивый, точный. Ни разу не обманул». «Портсигар ваш помню». «Да, тоже там остался». «Я хочу вам подарить новый портсигар. Позволите?» «Маша, вещь должна быть такая, чтобы ей можно было верить». «Постараюсь найти самый честный портсигар». Гарин двинулся дальше, увлекая ее за собой. Они прошли кафе «Сибирские огоньки», бутик «Кензо» и странный магазин, торгующий только черной посудой. Публики вокруг было много, преимущественно молодежь, но шли пожилые пары, беженцы с гор и долин, оттесненные взрывом и войной в город, шли, а чаще ехали на самокатах редкие маленькие, на тележках ползли круглые, прыгали на своих пружинах нищие бобрики. Но Маша с Гариным не встретили за все время ни одного большого. Это удивляло Гарина. Большие активно использовались на тяжелых работах во многих сибирских и дальневосточных городах, но почему-то Барнаул был исключением. Доведя Машу до площади Восстания, Гарин традиционно заказал бармену 2 бокала местного алтайского шампанского, и они с Машей встали за мраморным столиком в тени каштана напротив фонтана и памятника 7 восставшим палачам. «Гарин, я хочу выпить за то, чтобы ничего не менялось», — произнесла Маша. «Ну, в принципе», — заворчал Гарин, — «без принципа. Мне так хорошо с вами здесь». Чокнулись и выпили. Гарин огляделся по сторонам. Воскресная публика стояла, сидела, выпивала, курила и болтала. Он тоже закурил папиросу. «Этот памятник мне что-то напоминает», — сказала Маша. «Но пока не пойму, что...» «Он странноватый, согласен». Гарин с бокалом в руке подошел к памятнику. Маша двинулась следом. Бронзовый монумент изображал 7 восставших палачей с различным оружием в руках. У одного был автомат, у другого двустволка, у третьего топор, у четвертого нож, у пятого кирпич, у шестого палка, а седьмой держал в руках книгу. «Здесь ничего не написано про эту книгу». Гарин в который раз пробежал глазами памятную доску на 2 языках, рассказывающую о восстании. «Этот палач, Смирнов, дрался с гвардейцами книгой. Что за книга?» «Может, Библия?» «Она была бы потолще». «Уголовный кодекс?» «Он был бы потоньше». «Тогда детективный роман? Что еще читать палачу?» «А может, и не обязательно детективный». «Скажите еще «Война и мир». Гарин, ну что может читать палач?» «Маша, восстание случилось 18 лет назад. Вы молоды, а я помню то время хорошо». Гарин с наслаждением отпил из бокала. «Тогда люди, объевшиеся голограммами, снова потянулись к бумажной книге от голограмм, или, как тогда говорили, живых картин, да еще с запахами затошнило. Да и синдром Рабелина-Браунса был не шуткой. В некоторых государствах запретили голограммы». «Это я помню». «Да. И началось что-то вроде нового литературного ренессанса. Читали все и все бумажно. Издательства росли, как грибы». «Гарин, я помню, помню это прекрасно. Я и сама читала тогда все с бумаги. Сказки Мюнхгаузена, «Серебряные коньки», «Теплую ладонь», «Гарри Поттера». «Вот-вот, все вмиг стали читателями. Зрителей запрезирали, сериалы сошли на нет». «Ну, не все. 4 мушкетерок смотрят до сих пор миллионы». «Маша, это комедия». «Но все-таки, черт возьми», — Гарин тюкнул бронзовую книгу концом трости. «Что же это за книга? Кто скажет?» «Здесь же рядом букинистический. Может, тот старичок знает?» «Точно! Спросим у него». Оставив опустевшие бокалы на мраморе, они двинулись к букинистическому. С его владельцем, седовласым и седобородым евреем, Гарин уже успел пообщаться. Тот встретил их с Машей как старых знакомых. Гарин задал свой вопрос. «О, я знаю эту книгу», — произнес старик, грустно покачивая головой. «Как мне не знать своей книги?» «Это ваша книга? А чья же еще? Вы тогда жили здесь, а где мне еще жить? И с этим магазином, а с чем еще? И продали книгу палачу?» «Не продал», — с горечью ответил старик и вздохнул. «Дурак Арон не продал эту книгу. Если бы тогда я продал эту книгу, я жил бы сейчас в Бессарабии. Эта книга. У каждого букиниста есть свое сокровище, и у меня было, а теперь нет. Отняли!» «Так понравилось», — усмехнулась Маша. «Мадемуазель шутит», — укоризненно вздохнул букинист. «А в те времена нам было не до шуток. Вон там на площади стояла виселица, и на ней всегда кто-то болтался. Что за чудовище правило тогда Алтаем? А ведь внешне выглядел интеллигентом, красиво говорил, очки носил, сволочь. 9 лет страха. Его московские тантон-макуты каждый месяц раскрывали новые заговоры. «Московские?» — спросил Гарин, разглядывая книжные развалы старика. «Зачем? Местных не нашлось. Вот-вот, ему так и говорил его друг, министр земледелия, которого толпа восставших затоптала сразу после президента. Зачем? Он был идиотом, любил оперу, но любил и смотреть на воскресный мордобой в деревнях. Садист! А в последний год вообще рехнулся. В городе стали непрерывно крутить голограммы допросов заговорщиков. Эти пытки, ай-вэй, крики до сих пор у меня в ушах. Мы просыпались не под крики петухов, а под те вопли. Сволочь, сволочь! Ладно, черт с ним, надеюсь, в аду его черти жарят на прогорклом рыбьем жиру. Вы же спросили про книгу? Именно, старик вздохнул. Тот день, 4 сентября, я запомнил. На всю жизнь он начался, как тысячи других. А как еще? Покойная Сула меня разбудила в 8. Я выпил кофе и отправился сюда. Несмотря на паскудную цензуру, мой магазинчик работал отлично. Книжки расходились. Тогда снова начали читать, а у меня старых романов было навалом. 19-20 век, но это были просто книги. А то, о чем вы спросили, это была книга. Да, мое сокровище. Естественно, я не выставлял ее на витрину, в сейфе хранил. Книга 15 века и без единой буквы. Как так? Одни рисунки на телячьей коже. Средневековый комикс? Спросила Маша. Нет, мадемуазель, не комикс. Магическая книга в железном окладе. На нем ворон и на титуле ворон. Белый, в темном круге, ах, какие рисунки тончайшие! И на каждой странице этот белый ворон, и разные обряды, служение ему, подношение, все нарисовано подробно, какие рисунки, я не мог оторваться! 15 век, спросил Гарин, так сказали археологи из нашего музея. Я пришел, показал книгу, они ее сканировали. 15 век, точно. Сокровище, скривила губы Маша. Сокровище, мадемуазель. Вы предлагали ее клиентам или музеям? К сожалению, нет. Скаридность и опасливость, увы, проклятие большинства евреев. Дурак. Я ждал, я надеялся, что придет богач и купит ее за... Ну... Очень большие деньги. Так и не дождался. Но можно было выложить в сеть, произнесла Маша. Я боялся. Начались эти поганые времена, страхи, страхи. Придут Антон, Макут и отнимут. Как же она попала к вам? Не поверите? Нашел на пепелище. Это отдельная история. Однажды я... Но в этот момент... Семья из 4 полноватых людей приблизилась к букинисту сзади, и разобощекая мать громким довольным голосом заговорила ему в затылок. «Арон Моисеевич, здравствуйте!» «Ах!» — обернулся он. «Ксения Тимофеевна, мы снова к вам!» Женщина взяла на руки пухлого белобрысого сынишку с карамельным петушком в руке. «Подберите теперь и Калюше что-нибудь доброе, хорошее. Сказочку, сказочку. Подберем, подберем!» — закивал старик и, обернувшись к Гарину, с Машей развел руками. «Я дико извиняюсь, господа. Подождете?» «Да нет, пожалуй. Мы проголодались. Зайдем попозже. Заглядывайте, все расскажу. Это интересная история!» «Знаете что?» — Маша глянула на развал детских книг. Возьму и я какую-нибудь добрую сказочку. Соскучилась. В ресторане почитаю. Понравится, куплю у вас на обратном пути. Можно? Берите, берите. Вот, рекомендую. Сказки старого снеговика Бьорна Маклафлина. Интересный автор. Не так давно замерз в горах. Жил бобылем, писал необычные сказки. Сейчас стал модным. Букинист протянул Маше книжку со снеговиком, сидящим у ледяного камина с ледяной трубкой во рту. — Спасибо, почитаю. Маша взяла книжку и Гарина под руку. В ресторане «Дед Медведь» Гарин и Маша заказали себе барнаульский воскресный бранч и по рюмке сибирской водки «Ермак». — Заинтриговал старик, — пророкотал Гарин, заправляя салфетку за ворот. — Белый ворон, 15 век. А вы по сказкам соскучились? — Да. Взрослость, честно говоря, заебала. Маша взяла рюмку с водкой. — Меня тоже, — вздохнул Гарин, беря свою рюмку. — Вокруг все такое, как сказать... Острых углов меньше не становится. Мало к чему можно спокойно прислониться. Только книги и успокаивают. Все вокруг острое, — Маша чокнулась с его рюмкой. Кроме вас, — он улыбнулся большими губами. За вас, Гарин. Благодарю вас, Маша. Выпили и с аппетитом молча съели бранч. Дожевывая алтайский десерт, Маша взяла книжку, перевернула, стала читать вслух. Бьорн Маклафлин родился в норвежском городке Бергене в 2020 году в семье шведки и ирландца. В том году китайцы заразили мир мутирующим вирусом COVID-19, от которого вскоре скончались родители Бьорна, работающие волонтерами с зараженными вирусом африканскими беженцами. Бьорна вырастила и воспитала тетя Кристина, владелица небольшого магазина одежды в Осло. Когда Бьорну было 12, она погибла во время рождественского авианалета талибов на Осло. Бьорн оказался в Ставангере, в интернате святого Варсонофия, и пробыл там до 17-летнего возраста. Покинув интернат, он поступил в Стокгольмский университет на факультет Scrum and Agile, параллельно работая официантом, грузчиком и курьером. Когда началась Вторая Северная война, Бьорн служил санитаром в финляндском легионе Люмиампьясет, Северные снежные овцы. При обороне Хельсинки он получил тяжелое ранение позвоночника и на всю оставшуюся жизнь был прикован к инвалидному креслу. Это не помешало ему заниматься общественной деятельностью. Во время революции стыда он был корреспондентом «Голоса Осло», состоял в партии «Новая стратегия». Партийная работа сблизила его с Земфирой Ланн, которая также была инвалидом войны. Они собирались пожениться, но Земфира трагически погибла во время кислородного теракта в Осло. Утрата возлюбленной тяжело подействовала на Бьорна. Он переехал жить в крошечный домик в горах, доставшийся ему в наследство от тети Кристины. Там он прожил последние 28 лет. Писать сказки он начал уже в 35-летнем возрасте. Некоторые из них появлялись в сети, но первая книга сказок Бьорна Маклафлина вышла только после его трагической смерти. В последние 3 года с ним жил его четвероногий друг Сен-Бернард Джой. В тот печальный февральский день Бьорн и Джой, как всегда, утром после завтрака отправились на прогулку по знакомой горной тропе. «Нет, не хочу я о грустном, Гарин. Лучше сами сказки почитаем, да?» «Да, конечно. А биография по нынешним временам вполне себе академическая», — глубокомысленно вздохнул Гарин, закуривая. «Революция стыда, домик в горах, собака. И что же писал этот Бьорн?» Маша открыла книгу. В маленькой северной стране, где 7 месяцев в году царствует белая королева зима, жил да был старый снеговик. Его ледяная избушка, построенная им самим еще в молодые годы, лепилась на склоне Медвежьей горы, очень похожей на сидящего в раздумье медведя. Зимой этот медведь был белым, летом — бурым. По Медвежьей горе жители окрестных деревень различали лето и зиму. «Мишка наш, что-то за ночь весь посидел, ишь, как задумался, — говорили они в октябре, — пора доставать из шкафа шубы да конопатить окна. Мишка наш за ночь весь полинял, — говорили они в апреле, — пора убирать сани в сарай да выпускать скотину из хлева на луга. И все, и взрослые, и дети радовались весне. Только старый снеговик не был рад ее приходу. Он прятался в свой ледяной домик, плотнее притворял тяжелую ледяную дверь, садился возле ледяного камина, где светились голубым светом куски горного льда, посасывал ледяную трубочку и ворчал. «Опять пришла эта весна! Что ей надо в нашей прекрасной белой стране? Здесь так красиво лежит снег, так ослепительно сверкают льды, так мелодично поют метели». Больше всего он злился на весну за то, что она лишала его работы. Всю зиму он развлекал детей в деревнях, катался с ними на санках, помогал лепить маленьких снеговиков и строить снежные замки, а на Рождество торжественно стоял в городке на Ратушной площади возле огромной елки. В руках у него всегда была большая хлопушка. Как только ратушные часы пробивали полночь, он дергал хлопушку за ниточку, и она громко взрывалась. Тысячи бумажных ангелочков, вырезанных детьми из разноцветной бумаги, вылетали из хлопушки и кружились в воздухе. Дети пели рождественские песни и славили новорожденного Христа. Бумажные ангелочки кружились над ними, а старый снеговик стоял и торжественно улыбался. И всем казалось, что эта зимняя сказка никогда не кончится. Но неизменно приходила весна и разрушала ее. Прилетали южные ветры, от которых становилось так неуютно, что снеговик спешил в свою избушку и закрывался там. Вокруг все таяло. Пугающе шумели ручьи, а наглые птицы летали над ледяной избушкой снеговика и громко галдели: «Весна! Весна! Весна!» И так повторялось из года в год. Снеговик сидел перед ледяным камином и посасывал трубочку. Он был старым и много повидал на своем веку, но так и не смог привыкнуть к этой противной, шумной весне. «И зачем она к нам приходит?» — ворчал он. «Какой от нее прок? Ни на лыжах покататься, ни в снежки поиграть!» Снеговик вздыхал, затягивался ледяной трубочкой и выпускал изо рта струйку морозного воздуха. Ни в деревнях, ни в городке никто не знал, сколько ему лет. Поговаривали, что еще в старые времена его слепил один сильно подгулявший шорник, которого сварливая жена не пустила ночью домой. В отместку ей он и вылепил снеговика прямо на крыльце своего дома, нахлобучил ему на голову ведро, воткнул угли вместо глаз, ржавый ключ вместо носа, а сам завалился спать в сенной сарай. Утром жена шорника вышла на крыльцо и чуть не столкнулась со снеговиком. Со страху она закричала так, что все в деревне подумали: или пожар, или лавина сходит с гор. Снеговик же от этого крика ожил и пустился на утек так проворно, что в его носе ключе засвистел ветер. С тех пор минуло много десятилетий. Умер Шорник, умерла и его сварливая жена, выросли и состарились их дети, а Снеговик жив. Да и что ему сделается? Только бы сумасбродная весна да жаркое лето не пробрались в ледяную избушку. Весну взбалмошную еще можно обхитрить, показать ей железный нос, швырнуть в нее снежком, а вот с летом шутки плохие. Летом снеговику совсем худо, не выйти, не прогуляться даже ночью. Вмиг растаешь, только ключ да ведро от тебя и останутся. Лучше уж пересидеть лето в ледяной избушке. Так снеговик и делает. Сидит у ледяного камина, да пыхтит трубкой. Летом у него горло болеть начинает. Кашляет он, да в окошко ледяное поглядывает. Не видать ли лету страшному конца? Жители деревень и городка знают, что у снеговика летом наступают тяжелые времена. Они любят его и помнят все те радости, что дарит снеговик им и их детям зимою, и помогают ему. Главное, чтобы ледяная избушка не растаяла. Позовет отец детей и скажет: «Ступайте в наш ледник, возьмите льда, да отнесите снеговику на Медвежью гору», и дети наколют, напилят льда, завернут в овчину, чтобы по дороге не растаял, уложат в корзинку и понесут снеговику. «Только оденьтесь потеплее», — говорят им родители. А это потому, что снеговик за подарки ледяные детям всегда свои истории рассказывает. Усядутся они вокруг камина ледяного, закутаются в свои шубки, словно за окном зима, и слушают. А старый снеговик набьет трубочку ледяной крошкой, попыхтит, откашляется, да и начнет свой новый рассказ. Так, северным ветром потянуло. Я в Швеции был разок, а в Норвегии ни разу. Первая сказка, — перелистнула страницу Маша. Деревянное масло. В одной небольшой горной деревне жил-был часовщик. Был он человеком уже пожилым и зарабатывал хлеб свой тем, что мастерил часы. Но не простые, а из дерева. Работа эта кропотливая, потому что на деревянные часы много времени уходит. Там не только шестеренки из дерева точить приходится, но и самые мелкие винтики-шурупчики. Зато часы такие красивые у часовщика получались, так необычно тикали и били в деревянные колокольчики. Соседи и детвора приходили в дом часовщика, чтобы полюбоваться на часы и послушать их деревянный звон. Слава об этом часовщике шла по всем окрестностям, и часы его охотно приобретали состоятельные городские жители. За зиму часовщик успевал смастерить всего лишь одни часы. И это несмотря на то, что трудился каждый день. Весной он продавал часы и на вырученные деньги жил со своей семьей до следующей зимы. А семья-то у него была двое приемных детей — Мартин и Кирстен. Да еще жили с ними два гуся, три курицы, петух и верный пес Коро. Жили они, поживали... Но случилась однажды неприятность. Расшалились мышки в кладовке, да и столкнули с полки бутылочку с деревянным маслом. Упала бутылочка и разбилась, а масло-то часовщику для работы очень нужное. Если им часовой механизм не смазать, не пойдут часы. Деревянное масло только в городе купить можно, да и то не в каждом. Масло это редкое, делается из семян дерева тамаринда в далекой Африке растущего. Его всего-то нужно 46 капель на новые часы, но без этих капель часы не пойдут. Уж весна на дворе, вот-вот заказчик за новыми часами приедет. А тут, как на грех, снег в горах растаял, да такая лавина вниз сошла, что все дороги завалила. Что делать? По заваленным дорогам саням не проехать, лошадь в снегу увязнет, а пешком в город и за день не дойти. Пригорюнился часовщик. Как быть? Непонятно. И говорят ему дети: «Не кручинься, отец, мы тебе поможем масло деревянное достать». «Погодите, мы совсем забыли с вами про Анания с каменными часами». «Ах да, он же просил помочь». «Не он просил, Маша, а я обещал ему помочь». «Да, конечно». «Нехорошо», — покачал бородой Гарин и поманил официанта. «Любезный, получите с нас ночлежный дом братьев Бугульмасовых, что на Змеиногорском тракте. Днем был по обыкновению пуст. Обитатели длинного кирпичного, недавно покрашенного здания добывали свою трудовую копейку в городе, чтобы вечером, заплатив 3 медных охча, обрести желанное место на продавленной койке. Днем в ночлежке находились лишь больные и похмельные. Трое из них на крыльце играли в домино со сторожем, серебристо-розовым роботом Никитой. Опознав сторожа по форменной фуражке, Гарин задал ему вопрос: «Уважаемый, здесь ли обитают инвалид Ананий и подруга его Салтанат?» Робот, сжимая в руках костяшки домино, поднял на Гарина черно-желтые глаза. «Ананий Тодош и Салтанат Галиева последний раз ночевали в охраняемом мною ночлежном доме номер 3 12 мая». «Два дня назад», — уточнила Маша. «Где они сейчас могут находиться?» — спросил Гарин. «Информации не поступало», — ответил робот. «Это тот, что на коляске?» — угрюм спросил один из игроков. «Именно», — Гарин тюкнул тростью по балясине крыльца. «Разбогател, да и съехал». «Как разбогател?» — спросила Маша. «Уж не знаю как, барышня», — усмехнулся игрок. «Может, украл что, может, зарезал кого». Игроки усмехнулись. «Продал часы», — догадался Гарин. «Что ж, его решение имеет право. Нашей помощи больше не требуется, Маша». «Вы правы», — Маша взяла его под руку. «Мы чисты перед горными часовщиками. Гарин, а книжку эту я куплю. Вернемся?» «Конечно. Извозчик!» — Гарин махнул ожидающей их пролетки. Они вернулись на бульвар и снова оказались у букиниста. На этот раз его осаждали сразу 2 семьи, причем добрые и хорошие книги требовали уже взрослые, обычно не очень трезвые, видимо, решившие прикупить чтиво после совместного воскресного обеда. Довольный наплывом покупателей старик бурно рекламировал товар. Маша показала ему книжку Маклафлина и большой палец. Он ответно показал ей пятерню. Гарин отсчитал 5 ахча, отдал букинисту, и они двинулись по бульвару в сторону гостиницы. «Так и не дослушали про беловоронью книгу», — Платон Ильич шагал, равномерно выбрасывая трость вперед. «Можем вечерком зайти», — Маша крепко держалась за его руку. «Какие у нас планы на вечер, Гарин?» «Неопределенные». «Адлибитум?» «Генау». За время их отсутствия На бульваре еще прибавилось народа, и погода стала еще лучше. Тепло, солнечно, безоблачно. Вдруг на тумбе с афишами Маша заметила старых знакомых. «Гарин, вы только посмотрите!» Подошли поближе. На тумбе сияла, переливаясь радужными цветами, новая афиша. «Цирк трех мировых политиков». «Смертельные номера», «Невероятные фокусы», «Потрясающий секс», «Великие пророчества» и «Раздача розовых бегемотов». На фоне циркового зала стояли, обнявшись в разноцветных костюмах, Дональд, Сильвио и Владимир. «Вот, Маша, а мы с вами боялись, что у них со скуки обострится синдроматика», — усмехнулся Гарин. — Сходим вечерком? — С удовольствием, — Маша сжала кисть Гарина. — С вами хоть на Марс. Выпьем еще шампанского. Оно здесь не хуже виноградного. — Извольте. И они снова дошли до площади и встали за знакомый мраморный столик с шипящими бокалами в руках. — Не угодно ли господам во всей полноте осознать, постичь и почувствовать стихию классической музыки? — обратился к ним пухлый маленький человечек в запыленном и поношенном фраке с большой, местами поседевшей головой и круглым румяным лицом пятилетнего Бутуза. — А если мы ее уже чувствуем? — с улыбкой ответила Маша. — О, как вы заблуждаетесь! — человечек всплеснул ручками и резко тряхнул своей большой головой. 99,9% человечества также уверены в этом, но по-настоящему понимает и чувствует классику только 0,1%. «Каким же образом вы предлагаете нам осознать классику?» — спросил Гарин, закуривая. «Для начала послушайте меня. Господь отверз мне уши, вправил руки и прояснил мозг». Человечек скрестил руки на груди и поднял вверх свое круглое детское лицо. «Только для того, чтобы я вразумил и наставил человечество на путь мировой классики». «На чем же вы играете?» — пробормотал Гарин, заскучавший из первых фраз этого персонажа. «Just a moment, Аделаида!» — позвал человечек пронзительным голоском. В переулке напротив площади появилась высокая фигура. «А вот и первый большой!» — усмехнулся Гарин. Трехметровая женщина легко вытянула из переулка на веревке черный концертный рояль и двинулась на площадь, таща его за собой, как бурлак лодку. Играющие у фонтана дети закричали и встали у нее на пути. Она остановилась. «Поторапливайся!» — прикрикнул на нее человечек. Великанша сделала детям просительный жест громадной рукой. Те расступились, весело галдя. Женщина подвезла рояль, подняла крышку, выдвинула снизу сиденье. Она была большой, плохо одетой, в больших очках, с покорным азиатским лицом. Человечек подскочил к роялю, развернулся к Гарину и Маше и кивнул большой головой так резко, что Маша испугалась за эту увесистую голову, не отлетит ли. «Хаврила Андриянис!» — громко представился человечек, подпрыгнул, уселся за рояль и тут же яростно заиграл «Дикую охоту» Листа. Маленькие ручки его мелькали на клавишах, рояль гремел. Праздная публика, впрочем, не спешила к роялю, что свидетельствовало о том, что Андриянис, по-видимому, играл на площади Восстания не впервые. Подошли двое детей с мороженым, и припрыгал на пружинках один пьяноватый бобрик. Маша с Гариным переглянулись. «Вполне», — одобрительно произнесла Маша, чокаясь с Гариным. Андриянис завершил этюд со стоном, на финальном аккорде, вскинув ручки вверх, спрыгнул со стула и стал быстро-быстро кланяться. «Прима!» — выкрикнул Бобрик, захлопал в ладоши и забормотал что-то на непонятном языке. Гарин и Маша поставили бокалы и похлопали пианисту, а он все кланялся и кланялся, мотая большой головой, как перезревшей репой. Бобрик подскочил к Гарину, снял деревянную кепку и протянул бормоча «Give me please ванакча», но подкатившийся круглый оттолкнул Бобрика, протянул засаленную ушанку с кокардой алтайских ВДВ и запел басом «Дайте мне немного ветхих денег». Маша сделала отрицательный жест рукой, и нищие нехотя отошли. Пианист тем временем прекратил поклоны, подскочил ближе и спросил, заглядывая в глаза своим слушателям, «Как вам моя игра?» «Хорошо», — ответил Гарин. «Хорошо?» — возопил Андриянис с обиженным фальцетом. «Не хорошо, а гениально! Я великий эрейзер пошлокоммерческой школы классического исполнительства двух последних веков! Я стираю всю пошлятину рутину и возрождаю великих романтиков заново в их первозданности!» «Вы себя цените!» Однако улыбнулась Маша. «Зато вы не способны оценить мою игру», — высокомерно проговорил он и, спохватившись, добавил. «К сожалению, но у вас будет такая возможность. Она уже есть всего за 25 ахча». «Каким образом?» — Гарин курил папиросу, привычно шумно выпуская дым. Андриянис извлек из глубокого кармана фрачных брюк нечто похожее на штопор. «Вот!» — он показал его. «Это метафизический отверзатель ушей. Мое изобретение. Изготовлено по чертежам, продиктованным мне голосами». Он поднял глаза к небу. «Ангелов! Ангелов прозрачно-крылых! Они ничего не скрыли от меня!» Маша и Гарин профессионально переглянулись. Пианист продолжал. «Уже второй век у человечества коллективные пробки восприятия в ушах. 20 век изгадил, испохабил классическую музыку. Все эти Горвицы, Рубинштейны, Гульды еще тогда забили, законопатили уши человечеству своей пошлостью, безвкусицей, коммерциализмом, а нынешние пианисты, так называемая исполнительская элита, ни одного достойного, ни одного! Сволчи, мерзавцы, подлецы!» Он затопал ножками в лакированных ботиночках. «Всех их надо вышвырнуть на помойку за величайшее преступление против музыки! Я бы их всех растоптал, растоптал!» «Однако, голубчик, вы кровожадны!» — усмехнулся Гарин. — «Когда покушаются на музыку, я готов взять в руки самую большую дубину!» «Я слушала Гульда». Маша допила шампанское. «Он великий!» Андриянис затопал и затряс в ярости своим штопором. «Дебил! Аутист! Шарлатан!» Гарин поморщился, берясь за трость. «Любезный, это становится скучно!» Почувствовав, что слушатели собираются уходить, Андриянис вмиг успокоился, протянул им штопор. «Всего 25 ахча!» «За этот отверзатель ушей?» — Гарин тюкнул по агрегату набалдашником трости. «Нет, за процесс отверзания! 2 минуты, и я открою вам уши! Вы услышите музыку сфер и навсегда поймете, чем шарлатан отличается от великого пианиста. У вас навсегда исчезнут пробки коллективного восприятия классики, наросшие в ушах за многие десятилетия». «Я, пожалуй, «Останусь со своими пробками». Гарин согнул руку в локте, подставляя Маше. «Я тоже». Маша взяла его под руку. «Хорошо, 20». «Нет, любезный». 15. «Всего 15». «Оставьте наши пробки в покое». Маша вложила монету в руку Андреяниса. «Это вам за листа». «Ну и убирайтесь!» — злобно пропищал тот, пряча монету. «Оставайтесь глухими! Живите, не слыша музыки сфер! Потребляйте музыкальные суррогаты! Продолжайте слушать аутиста Гульда!» «Непременно продолжим». Они двинулись по бульвару. Гарин зевнул. «Меня от таких агрессивных пророчков сразу в сон клонит. Да. А глазки у него субстанциональные». «Я заметила», — вздохнула Маша. «Таких сейчас все больше и больше». «Глаз?» «И глаз, и людей». «Субстанциальность в мире накапливается сама по себе, как снежная лавина». «Да, и в один прекрасный весенний солнечный день она...» «Именно. В связи с этим, Маша, не завалиться ли нам в постель с бутылочкой доброго и совершенно несубстанциального бордо?» «Гарин, как же я вас люблю».